Первым прибыл странноватый мужчина, лет 30. Он лишь кивнул мне, после чего, как и у любого другого человека, у него что-то щелкнуло в голове. «Ты, что ты за выродок?» Как и подобает, он не смог сдержать слов. Я лишь вздохнул, после чего посмотрел на него. «Проваливай». Одного слова было достаточно. Я не был тем мальчишкой из прошлого, не способный постоять за себя перед лицом обычных людей. Теперь, стоило мне выплюнуть лишь одно слово, как этот тип резко отступил и с дрожащей рукой ухватился за катану. Вот только мой пронзительный взгляд явно не прибавлял ему уверенность. Он так и не сумел обнажить клинок, и в итоге лишь опустил голову, сжал зубы и быстрой походкой прошел дальше к алтарю. Меня подобная реакция нисколько не удивила. Только слабые духом так реагируют на меня, но при этом они еще боятся, не только испытывают отвращение и желание меня убить. Страх куда сильнее. Раньше я был все равно что мелкий волчонок, на которого люди еще были способны поднять руку, но я вырос и стал опасным волком, с которым даже самые отважные люди не захотели бы связываться. Судя по всему, я как-то влиял на их инстинкты и эмоции, поэтому, будучи слабее меня, они ощущали куда больше страха, чем желание убивать. Впрочем, не все. С другой стороны, сильные духом никогда не хватались за меч и не бросались оскорблениями. Мое присутствие их очень настораживало, и они не делали глупостей. Так просто можно было понять, кто перед тобой, даже не оценивая его силу. Примерно то же самое было с большинством прибывших после. Некоторым я не нравился, что было вполне понятно. Если бы не отбор, я бы даже не стал здесь оставаться и тратить время на всяких идиотов. Но, ситуация вынуждала. Я всегда привлекал внимание людей, и для них подойти ко мне, чтобы выплюнуть что-то мерзкое, было прямо-таки чувством долга. В итоге все опускали голову и отступали. Страх всегда побеждал. Как кто-то подобный может стать охотником? Что ж, я дам им шанс проявить себя. http://lrulati.ru/93692-3189403. Глава 34. Начало финального отбора. На отбор прибыло много юнцов, лет 16 и даже двое чуть старше меня. Всего три девушки, молоденькие и, к моему удивлению, все с клинками Ничерин. Взрослых тоже было немало. Всего прибыло человек 20. После чего пришел еще один интересный юноша. На вид ему было примерно 15, но при этом он был невероятно толстым. Я даже задался вопросом, как он вообще может ходить с таким огромным брюхом. При этом вместо меча у него была алебарда на спине. Как и все до этого, он обратил на меня внимание, но в отличие от других более-менее сильных, не стал молчать, а подошел и поклонился. «Приветствую, брат. Меня зовут Мурасаки Кинши. Я монах храма Киомидзудера. От тебя, брат, исходит очень сильная аура, очень глубокая и пропитанная смертью. Я выражаю тебе свои соболезнования и надеюсь, что богиня милосердия подарит тебе свое прощение и благословение. Однажды твоя душа очистится». «Что?» Я нахмурился, опустив на него взгляд. Этот тип был самым странным из прибывших, явно сильный, но... Он всерьез выразил мне соболезнования, это жирная рожа, да еще и с таким невинным взглядом, и ведь не похоже, что он притворялся. Он это серьезно, даже забавно, словно шарик в этой оранжевой рясе монаха. Еще один чудик. Что ж, раз он представился, я так я, что ты там сказал о моей ауре? Это тоже было любопытно. Почему он выразил соболезнования и почему затронул тему смерти? Я ведь воскрес. О, все просто. Начал толстяк, а затем в мгновение, поразив всех, в том числе и меня, переместился на соседнюю колонну и сел в ту же позу, что и я. Быстрый, с таким весом, не припомню никаких монахов в истории Танджира. Кто же он? Среди всех прибывших я выделил лишь пятерку более-менее сильных, и этот явно превосходил каждого. По примерным прикидкам отбор пройдут как раз человек 5, в том числе и я. Разумеется, в том случае, если я не покромсаю всех демонов на пути. Еще бы я стал делиться добром. Пока размышлял и оценивал его, этот толстяк продолжал. У меня есть особый дар. Я могу чувствовать ауры людей. Твоя очень жуткая, как у призрака. БРР. Он поежился и понизил голос, так, будто бы не хотел волновать тех самых призраков. Тебе надо больше молиться, брат мой. Богиня милосердия поможет тебе. Она благословляет всех возносящих молитвы. Цена может быть высока, но я уверен, ты уже заплатил немало, поэтому она обязательно выслушает тебя. Следуя учениям Каннан, ты обретешь покой. А еще, на 10-м предложении у меня уже начало жужжать в голове. Сначала этот парень показался мне интересным и забавным, но я быстро осознал, что он еще более чокнутый, чем кажется на первый взгляд. Жуткий фанатик. Я вначале чуть ли было не поверил в его дар, но по итоге он не сказал мне ничего дельного, даже когда я спросил про ауру смерти. Все свелось к тому, что мне нужно молиться 3 раза в день и искать просветление. В этой сутре я прочел самое важное учение в своей жизни, и тогда... Ты заткнулся? А нет, брат мой, я узрел правду. Боги реальны. Представляешь? Ха-ха. Уж не знаю, бывают ли боги в мире демонов, но я был готов поверить в них, лишь бы этот толстый болван замолк хоть на минуту. И слава богине милосердия, которая услышала мои молитвы, все это закончилось. Наконец, на сцене появились 2 хрупкие фигуры. Откуда они здесь взялись? Они спускались по лестнице, как будто все это время были на вершине горы, но они бы точно там не выжили. Не понимаю. В общем, это была та же самая девчушка, передавшая мне белый вакидзаси. Рядом с ней шла точная копия. Сестра-близнец, обе в цветочных кимоно, с бумажными фонариками в руках, белыми волосами и странными, я бы даже сказал, жуткими, глазами. Эти двое тут же привлекли внимание всех и заставили замолкнуть даже болтливого толстяка. Я вздохнул с облегчением, привел мысли в порядок и приготовился к битве. Уже чувствовал, что совсем скоро полетят головы и ждал этого с нетерпением. Даже моя кровь начинала закипать от этого потрясающего чувства охоты. Я и сам не заметил, как охота на демонов и следующие за этим пьянящие чувства новой силы стали частью моей жизни. Завораживающее сияние глицинии окутало мир, повеяло могильным холодом. Тишина была вдруг нарушена. «Приветствуем вас, спасибо, что пришли этой ночью на финальный отбор в ряды истребителей демонов». Вдруг синхронно заговорили близняшки. Довольно жуткая сцена, если подумать. Да, уже наступила ночь. Они будто специально ждали этого часа. Испытание и вправду не для слабонервных. Будь я нормальным ребенком, то начал бы трястись от страха. Да уж, далее они рассказали известную мне информацию. Глициния цвела вокруг горы, кроме ее вершины, став своего рода барьером для пойманных в ловушку демонов. Чтобы пройти финальный отбор, вам нужно выжить в течение 7 дней. Когда было произнесено главное требование, все пришедшие на отбор напряглись. Для них это было серьезным испытанием и относились они к нему соответствующе. Для сильных это расплюнуть, но вряд ли многие из прошлого вообще задумывались о том, чтобы истребить каждого демона на горе. В этом просто не было смысла, да и выследить каждого скорее всего являлось крайне сложной задачей. К тому же основная цель испытания не убивать, а выживать. Да и скорее всего очень сильные кандидаты были очень редки. Хотя, возможно, что демонов приносили сюда каждый год, специально для отбора. Не уверен. Примерно так я считал, ведь нетрудно догадаться, что я далеко не великий гений. Наверняка на эту гору прибывали и те, кто мог вырезать тут всех. Возможно, они проходили иное испытание. Так или иначе никто мне не сказал, что нельзя тут всех истреблять. Возможно, я чего-то не знаю, в какой-то мере я был идеальным охотником, ведь в отличие от других у меня была веская причина для подобного рода геноцида. Быть может, этот отбор будет первым в истории, закончившийся смертью всех демонов и выживанием большего числа кандидатов. Взглянем. Да начнется финальный отбор. Со словами близняшек многие из присутствующих поднялись со своих мест и двинулись на вершину горы. Я же выдохнул, после чего встретился взглядом с той самой девочкой, а затем поднялся. Что ж, время не ждет. С этой мыслью я переместился к последнему рубежу, отделяющему это место от демонов. Именно здесь заканчивалось цветение глицинии. Самое интересное, что деревьев здесь было еще больше, будто кто-то специально высадил их так, чтобы ни один демон не выскользнул из своей тюрьмы. Даже обычному человеку было бы непросто пробраться через эти дебри, но, я просто перепрыгнул. В первые дни я уже пробирался к этому месту, путей к вершине было всего 2 и каждые оканчивались вратами с грозными предупреждениями о том, что впереди ждет смерть. Врата же были полностью оплетены цветами глицинии. По факту я мог бы уже давно ступить на территорию демонов, но не хотел портить свои будущие перспективы легкой наживой. Поэтому теперь, когда наконец мог переступить порог врат, усмехнулся и прыжком переместился на запретную территорию. С одним этим прыжком на горе Фуджикасини началась резня. Глава 35. Удачная охота. 7. Я взмахнул клинком и убрал его в ножны. Прошло 5 часов, немного недооценил размеры горы и начал подозревать, что за неделю могу и не вырезать здесь всех. Однако, в отличие от многих других участников, для меня не стояло цели выжить. Моя главная цель – истребить как можно больше демонов. Эти 7 дней я не собирался спать. Еды и воды тоже хватало, хоть и с натягом. Я заранее подготовился. При этом не спешил двигаться к самому опасному демону. Я оставил его напоследок. Не то чтобы я надеялся на то, что он станет сильнее после убийства нескольких кандидатов. Он от меня никуда не убежит, так зачем торопить события? Для обезглавливания такого слабака мне потребуется 1 секунда. При этом я не ставил перед собой задачи кого-то спасать. В конце концов, эти люди знали, на что шли. Я действовал осторожно, однако не мог медлить, ведь каждая секунда могла стоить мне лишней отрубленной головы. Так шли дни, первый, второй, третий, а затем и четвертый. Именно тогда я и столкнулся с ним, многоруким демоном, настоящим монстром. Он был далеко не первым встреченным мной, изменившимся до столь отвратительной формы. Впрочем, этот был самый огромный, ну и чудище. Мда, откормился как следует. В данный момент на моем счету было 37 убитых особей. Искать новых становилось все сложнее и сложнее. Поэтому я пробрался к самому центру и решил наконец позаботиться об этом ублюдке. Чавк-чавк-чавк, он меня даже и не заметил, продолжая нагло жевать тело одной из тех 3 девчонок, которых я встретил в начале отбора. Какая жалость. Именно эти 3 входили в мой список потенциально способных пройти отбор, но похоже, все 3 переоценили свои силы. Неподалеку от этой огромной туши я заметил обломки 2 клинков, а 3-й был зажат в оторванной руке, разорванной на 2 части девушки. Он убил их всех, сразу 3. Впечатляет. Такие особи очень прочные, так что сломанные клинки вполне обычное дело. Я знал это не понаслышке, ведь мой прежний клинок не просто так обзавелся множеством трещин. Я наблюдал за этой огромной тушей, поскольку не видел смысла прерывать его трапезу. Пускай доест, станет сильнее, а там я позабочусь о нем. Хм, судя по запаху, он убил около 50 человек, хотя все равно слабее, чем тот ядовитый ублюдок. Проблем не должно возникнуть. Я какое-то время наблюдал, а потому мне стало скучно. Эх, я вздохнул, после чего спрыгнул с ветки дерева, а затем, бзззз, мой клинок начал трещать от электричества. После чего, 1 взмах, вшух, идеальный разрез. Не думаю, что этот рукастый ублюдок даже успел осознать, в какой момент его голова отделилась от шеи. Никакая защита не могла спасти его от обезглавливания. Окровавленная пасть была разделена надвое, после чего его головешка разлетелась на куски, которые следом начали превращаться в пепел, вместе с его огромной тушей. Приглушенный громовой раскат сопроводил его в ад. В считанные мгновения от этого знаменитого демона даже пепла не осталось. Он не издал ни звука, не успел даже завизжать от ужаса, как был убит мной. Такая слабая мерзость не заслуживала ничего, кроме быстрой смерти. Даже смотреть на него не хотелось. Я не обернулся, только лишь подошел к разорванному телу девушки, после чего вздохнул. Вот всегда у меня так. Думал, что смогу подождать, но, черт, если бы я только начал с этой огромной твари, ничего бы из этого не произошло. Помассировав висок, я отринул ненужные мысли и пошел дальше. Мне уже все мои поступки и размышления казались каким-то лицемерием. С одной стороны было плевать, но с другой, осознавал, что мог бы что-то изменить и спасти людей. Что со мной не так? Зачем я оставил его в живых? Даже сейчас, думал дать ему возможность укрепить силы, а в итоге не выдержал. Мда, будто нарочно пытаюсь что-то доказать, показать, что мне все равно, но от этого становится только хуже. Но я ведь не пытаюсь. Ха-ха, мрак. Вздохнув, я двинулся дальше на охоту. Моя цель не изменилась. Я выслеживал демонов и убивал их 1 за 2. Так и прошло 7 дней. Ничего особо интересного со мной так и не произошло. Я убил 38 демонов, что само по себе являлось огромным достижением, как для того, кому удалось их всех привести сюда, так и для меня, воспользовавшегося этим подарком по достоинству. Да я за все время своих путешествий грохнул чуть больше 40, а тут почти такое же количество. Меня это очень порадовало, ведь я смог получить 4 дополнительных очка талантов. К сожалению, неделя прошла быстрее, чем я думал, так что точно не уверен, смог ли вырезать всех демонов на горе. Я обошел ее 3, но демоническая вонь даже после их смерти толком не рассеялась. Думаю, это было связано с тем, что они жили здесь годами. Однако, даже так, думаю, что я поймал почти всех благодаря своему развитому обонянию, которое я недавно прокачал и стал еще лучше идти по следу этих выродков. Теперь я наконец мог видеть так называемые нити, как делал Танджира, а также примерно выстраивать картину событий, основываясь на запахах. Например, рассчитать траекторию движения или даже время до цели. В остальном же обоняние просто усилилось в раза два. Теперь, думаю, смогу более четко определять силу демонов. Проверять было ни на ком, потому что встречались мне в основном слабаки. Ну, хочется верить, что часть не поубивали другие. Я старался убить как можно больше, но не все мне одному, не так ли? В общем, неделя подошла к концу, и я легкой походкой, уже ближе к рассвету, продвигался к выходу. Без единого ранения, если не считать мое старое, слегка голодный и довольно грязный, но притом с хорошим расположением духа. Приобретенные здесь очки системы меня не разочаровали. Все, что я планировал, осуществилось. Теперь я могу еще раз прокачаться и достигнуть большего могущества. В грядущем столкновении с демонами Лун я буду еще сильнее, уверен в этом. Осталось только заполучить клинок, потренироваться, а затем подняться по карьерной лестнице, одновременно с этим вырезав как можно больше демонов. Для меня они не более чем ходячие очки, так что я не пощажу никого. В итоге мои приобретения были следующими. Имя. Такиа Камада. Сила. 100 начальная форма. Выносливость. 100 начальная форма. Скорость. 100 начальная форма. Реакция. 100 начальная форма. Живучесть. 100 начальная форма. Обоняние. 200 продвинутая форма. Полная концентрация дыхания. 200 постоянная полная концентрация. Фехтование. 100 новичок. Дыхание солнца. 0 начальный этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Основа. Нераспределенные очки. 3 очка талантов. 350 очков мастерства. Число убитых демонов. 82. Демон с жертвами. Макс. 127. Убита Лун. Низшая. 1. Высшая. 0. Статус почти не изменился, это факт, но я получил целых 4 очка талантов и 400 очков мастерства соответственно, что являлось довольно большим изменением лично для меня. Демоны этих мест оказались никчемными, так что очки выдали только за количество, а не качество. Однако даже это меня удовлетворило. Я надеялся на худший результат, 1-2 очка, не более. Кто же знал, что мне наловит столько добычи? Притом она даже сбежать от меня не могла. Настоящая сокровищница. Жаль только, что теперь награда выдавалась не за каждого пятого, а уже за каждого десятого. С ростом силы росли и требования, условия. После 20 я получал награду за каждого десятого, а после 100 начну получать награду за каждого 20 и так далее. Благо, я развивался и спокойно мог подстраиваться под растущие требования. Оставалось только узнать, как сильно мне поможет организация охотников в выслеживании добычи. Если меня будут каждый раз направлять на след, то требования перестанут иметь значение. 2 очка талантов и 100 мастерства я вложил в обоняние, остальные не стал трогать, пока не было нужды. Отбор я точно пройду, а там видно будет, скорее всего еще раз прокачаюсь. Жаль, не мог взять идеальную концентрацию, слишком уж слаб был физически. Хочу потратить недели две на тренировки. Этой недели мне не хватало на закрепление результата, к тому же я не мог рисковать и применять дыхание солнца в подобной обстановке. Хочу найти спокойное место, где мне не придется волноваться о собственной безопасности, а там видно будет. Глава 36. Конец отбора. Спустившись с горы в дебри леса Глицинии, я вновь оказался у знакомого алтаря и заприметил множество людей. Я никого из них не запомнил, кроме, разве что, того толстяка-монаха. Выжило довольно много. Однако, я не был удивлен. Пока они играли роль приманки и пытались выжить, я поохотился на славу. Примерно это и ожидалось. Нет демонов, нет смертей. Хотя, все равно умерла половина. Осталось 11 человек. Моя нерасторопность или их собственная слабость. Кто вообще отправляет детей и подростков в лес, кишащий демонами? Одно дело я, но, если подумать, этот жирный многорукий ублюдок убил множество детей, учеников того старика, который обучал Танджира. При этом старик так и продолжал посылать их на упокой. С этими охотниками и вправду не все в порядке. Может, дело в хорошей зарплате? Если так, хех, стоило мне появиться, как все лица тут же обратились ко мне. Некоторые грязные, некоторые напуганные и уставшие, некоторые даже раненые, но большинство «Спасибо, спасибо тебе». Вдруг ко мне в ноги бросился тот самый тип, прибывший на отбор первым. Он упал на колени и поклонился, продолжая благодарить меня. «Спасибо, ты спас мне жизнь, спасибо, М». Я слегка опешил от такого, но следом за этим еще трое подошли и поклонились. «Спасибо вам, моя семья будет вечно помнить вашу милость, господин». «Благодарю, просите что угодно, милорд, если бы не вы, клянусь, однажды я отплачу вам, КХМ». Я даже не знал, что им ответить, лишь вскинул бровь, после чего кивнул и пошел дальше. Эти четверо благодарили меня не просто так, я и вправду помог им, хотя, сделал это не намеренно. Правда, забавно видеть, как эти люди, когда-то испытывающие по отношению ко мне не самые положительные эмоции, смотрели на меня теперь так, да еще и благодарили. Да уж, мой сезон охоты не прошел напрасно. Не скажу, что мне не нравилось получать благодарность. Оставшиеся люди смотрели на меня тоже совсем по-другому. Все изменилось после одного испытания. После ко мне подошел толстяк и тоже поклонился. «Спасибо вам, Такиасан, вы великий воин. Ваши дела обязательно будут вознаграждены по достоинству. Я буду молиться за вас». «Хех», я усмехнулся. «Мы и с ним встретились. Поначалу я разозлился, когда он обезглавил мою цель, но после подумал, что это к лучшему, ведь он попал в засаду из трех демонов, два из которых стали отличной добычей. Большой кусок мяса привлек достаточно много внимания, так что даже от такого болтливого монаха есть польза. Такиасан, вы и вправду настоящий герой, вы спасли всех этих людей. Мне так жаль, ведь вначале я сделал неверные выводы о вас». Однако он все еще оставался раздражающим. «Я никого не спасал, просто отнимал чужую добычу. Твой толстый зад тоже хорошо поработал». Глаза толстяка сначала округлились, после чего у него под глаза выступили слезы, и он воскликнул. «Вот оно, вот таким должен быть истинный герой. Вы этого не признаете, но я видел, как вы двигались к каждому из нас, а когда находили труп, то складывали ладони в молитве. Вы такой, такой добрый, уха». Схватившись за грудь, он опустил голову и начал лить слезы. Я в очередной раз поежился. «Да что с ним не так? Я же сказал, что двигался к людям, потому что они были приманкой, а сложить ладони перед мертвецом обычное дело. Бред какой, надо держаться от таких людей подальше». На этой мысли я поднялся, пока толстяк всхлипывал, отошел подальше и начал отряхиваться от пыли. «Помыться бы скорее, да и рану надо бы обработать. Бинты почти закончились. Концентрация помогла в борьбе с ядом, но стало не намного лучше. Все же мне стоит пойти к этой бабочке. Как же раздражает. Взгляды этих людей теперь нервировали меня еще больше. Я все еще был человеком, и, наверное, это никогда не изменится. Мое стремление быть частью мира людей, с одной стороны, нелепо, но, к чему мне благодарность и одобрение этих слабаков? Все это опять же не важно. Моя цель никогда не изменится. Я пришел убивать и сделал это, буду делать это и впредь. Ну, а пока, мой взгляд сместился в сторону двух знакомых силуэтов. Примите наши поздравления. Близняшки вновь предстали перед нами, поблагодарили с безразличным видом, а после сказали примерно следующее. С нас снимут мерки для выдачи униформы, а затем присудит ранг. Всего существовало 10 рангов в организации истребителей демонов. Мидзуната Мидзуной Каната Каной Цучината Цучиной Хината Хиной Кината Киное. Уж не знаю, на какой я тянул, но точно не на самый низкий, в этом уверен на все 100%. Судя по всему, после Киное следует ранг так называемых столпов. Да, перебивать никого не стал, выясню позже. Меня больше волновали не ранги, а зарплата, крыша над головой, клинок и информация о том, как стать столпом. Разумеется, если не считать голов демонов. После присуждения ранга мы обязаны были выбрать руду для клинка Ничерин. Разумеется, для его ковки потребуется выждать от 10 до 15 дней. Нечто подобное я предвидел, как раз и собирался потратить время в этом лесу на тренировку. Демонов здесь больше не осталось, так что и угрозы для меня не будет. Даже если какие-то сумели выжить, им все равно не добраться до меня, уж тем более утром. 2 недели вполне неплохой срок для тренировки. После я собирался сходить в поместье бабочки, вернуть долг, выкупить свой старый клинок и оплатить лечение. Денег я скопил немало, потому что часто их обладатели умирали. Однажды я даже смог поживиться целым караваном какого-то богача. Однако, денег все равно было впритык, миллиардером я не стал. Эта мелкая бабочка наверняка обдерет меня до нитки. Уж я-то ее знал. Может, ей и не нужны деньги, но она просто назло сделает все это. К несчастью, мне требовался осмотр нормального врача, специалиста по ядам. Я тянул как мог, но выбора не осталось. Глава 37. Ворон Усы Руданичерин. После передачи нам всей необходимой информации, одна из близняшек хлопнула в ладоши, после чего в небе послышалось карканье вороны, на плечи всех прошедших отбор спикировали вороны. Я тоже получил своего. Это были так называемые вороны Ус. Уникальные существа, которых я еще никогда не встречал. Кар, кивнула мне птица, взгляд которой светился интеллектом. Чего только в мире не бывает. Я смотрел на нее, она на меня, после чего резко прикрылась крылом и проворчала. Смущенно, Кар, прекрати, негодник. И в тот момент я понял, что мой воронус явно соответствует этим чокнутым охотникам. Эх, вот засада. Говорить я с этой птицей больше не стал, от греха подальше. Хотелось верить, что мне показалось. После этого нам представили блестящую руду на алтаре. Пожалуйста, выберите руду для вашего будущего меча. Вы лично должны выбрать сталь для клинка истребителя демонов. Хм, мое внимание тут же сосредоточилось на алтаре. Наконец-то, мой собственный клинок Ничерин. Я был не один такой. Все тут же сосредоточились на руде, которой лежало ровно 21 штука. Разных размеров, но в целом примерно одинаковых. Эта руда довольно красиво переливалась на солнце. Мой выбор был сделан в первую же секунду, самым первым. Я сделал шаг и оказался подле алтаря, и просто использовал обоняние, которое подсказало мне, что стоит выбрать третий кусок слева. Я взял его в руку и кивнул. Этот. Оказалось, что выбрать крайне просто. Каждый кусок руды имел особый запах. Выбранный мной был наиболее подходящим лично для меня, как мне казалось. После этого все остальные пришедшие отбор сделали свой выбор. В общем, больше не случилось ничего интересного, разве что близняшки нанесли странные письмена на тыльную сторону ладони каждому прошедший отбор. Эти письмена соответствовали нашему рангу. Судя по их словам, это называлось «орнамент глицинии». Мы могли проявлять наш ранг, когда захотим, что-то вроде удостоверения. Занятно. Я понаблюдал за тем, как письмена буквально растворялись под кожей. При этом я в любой момент мог их вновь заставить показаться. Разумеется, мне выдали самый низкий ранг. Неприятно, конечно, но, полагаю, мои прошлые заслуги могут и не учитывать, даже если за мной следили. Но это не страшно, ведь с моей силой я быстро покажу, чего стою. На любой работе требовалось проявить себя, особенно если это служба. На этом все и закончилось, руда была передана, мерки сняты, а затем нас оставили. Я же никуда не собирался уходить, в то время как остальные не горели желанием задерживаться на этой горе. Некоторые мне поклонились перед уходом, особенно те самые благодарные, пообещав мне в будущем свои услуги, а после все разошлись. Почти. Такой сан, пойдемте со мной, у нас в храме вам будут рады. Мой наставник наверняка захочет принять вас в личные ученики. У него таких всего 6, но можете мне поверить, что каждому из нас потребовалось работать много лет, чтобы заслужить свое место. Но, с вашими талантами и характером, не интересует. Я тут же отказался от предложения толстяка, после чего хлопнул его по плечу и сказал: «Возвращайся в свой храм и ищи просветление. Бывай». Эх, толстяк вздохнул, после чего поднял на меня виноватый взгляд. «Прости, брат, я был недостаточно силен». Я недоуменно вскинул бровь. «О чем ты? Эх, будь я только сильнее, то ты бы меня уважал и послушал бы. Мой учитель накажет меня, я уверен. Ты издеваешься?» Я понял, чего он пытался добиться, а потому дал ему хорошего пинка. «Проваливай, ай-ай-ай». Он прокатился своим брюхом по земле 10 метров, врезавшись в куст глицинии, после чего заверещал, хватаясь за задницу. «За что мне это? О, великая богиня, помоги мне. Пусть он прозреет. Если ты сейчас же не свалишь, то я на твоей лысине вырежу пару пагод. Кхм, эх, что же, прощай, брат, прощай, я буду молиться за твою душу». В итоге он все же свалил, чокнутый, всерьез пытался заманить меня в свою секту, а потом еще на жалость давил. Мда, фанатики они такие. После этого, оставшись один, я приступил к тренировкам, можно сказать, вернулся к тому, с чего начал. Вот только теперь все изменилось, ведь я достиг важной цели, стал истребителем демонов. Я планировал это уже очень давно, но кто мог знать, что за все это время столь многое произойдет. Я прошел долгий путь, и впереди меня ждало не меньше. Пройдя этот рубеж, Моей новой и одновременно старой целью оставалось стремление к лучшим условиям жизни и собственной безопасности. Может быть банально, но о чем еще может мечтать человек? Жена, Кар, Чива, найдем тебе жену. Чива, это чертова птица. Хозяин стареет, пора найти жену. Да вы издеваетесь. Хлопнув себя по лбу, я тяжко вздохнул. Ну почему? Почему мне вечно на пути попадаются всякие идиоты? Черт бы побрал этих охотников. Резиденция у Буишики. Кар, значит, в этот раз выжило 11 человек. Превосходно. Кагая гладил своего ворона и нежно улыбался. Казалось, что это известие придало ему сил прожить еще дольше. Однако оно и понятно, учитывая, что почти каждый год результаты не превышают и 5 человек. В прошлом году выжило 7, но подобного не случалось уже много лет. И вот целых 11 кандидатов, большая часть из которых явно не годилась на роль истребителей демонов. Но неважно, станут ли они великими мечниками, каждому найдется место в организации. Например, как уж становились не только люди, не прошедшие отбор или истребители в отставке, но и те, кто сумел выжить на отборе, но по всем показателям или психическому состоянию не годятся для убийства демонов. Бывает и такое, что кому-то просто повезло пройти отбор, но уже после первого задания, если таким кандидатам удается выжить, или банально после самого отбора, когда они осознают свои силы, они становились помощниками истребителей демонов. Поэтому число прошедших и причины этого не важны. Время все расставит по своим местам. На самом деле это даже хорошо, ведь какуши тоже крайне важная роль в организации. Да и по факту они живут намного дольше истребителей. Разумеется, Кагая получил также известие и о причинах выживания такого числа участников. Дело было в одном особенном кандидате, который не только сумел покончить с многоруким демоном, но и истребил почти всех демонов на горе. Будь у него больше времени, то не осталось бы ни одного. В какой-то степени это создало головную боль для охотников, которым придется вылавливать новых демонов, но для Убуишики это было по-настоящему великим знаком. Это дитя станет отличным мечником. Нет, он не просто способен стать столпом, я чувствую, что это нечто большее. Он спас много жизней еще до того, как стал охотником. Уверен, это не предел. Рассмеявшись, Кагая посмотрел в небо и произнес: «Быть может, это очередной знак. Нынешнее поколение имеет все шансы, но его нужно также испытать». А еще, взглянув своими поблекшими глазами на ворона, Кагая вздохнул: «Нужно пополнить гору к следующему году. У меня есть предчувствие, что тогда появится еще кто-то особенный. Нельзя упустить момент». Убуишики был слеп и говорил сам с собой, но каждое его слово, казалось, влияло на него самого и придавало ему уверенности. Он будто мог предвидеть будущее, ощутить грядущее и подготовиться по мере своих сил, даже не будучи зрячим, даже не будучи мечником. Но в этом слабом теле таилась мудрость и дух, не присущий его возрасту, не присущий обычным смертным. Чем ближе к нему подступала смерть, тем больше он был способен видеть и чувствовать. Отпустив ворона, Кагая поднялся и прикрыл глаза. «Время покажет. Совсем скоро наши пути пересекаться, все мои дети, все те, кого я жду, предстанут здесь в один из дней, и будущее изменится». Глава 38. Снова в путь. Я тренировался уже третий день. Наступил очередной вечер. Сидя у алтаря, промывал раны, размышляя о том, что уже совсем скоро их будет нечем обрабатывать. Придется выдвигаться раньше, не иначе. Благо нынешний я спокойно мог проникать в города и грабить аптеки. Занимался этим по очевидной причине. Эх, где же там мой клинок? Кар, заткнись. Я смахнул с плеча это пернатое недоразумение и проигнорировал ее обиженное ворчание. Ворона мне досталась скверная, благо не сильная болтливая. По крайней мере не настолько наглая, чтобы перечить мне. Вот только если раскрывала свой клюв, то начинала болтать о том, что мне лучше бы найти поскорее жену, или всех хорошеньких расхватают, либо так и помру в одиночестве. Эту ворону звали Эра. Как там ее? Эроса? Эросу? Что-то типа того. Судя по ее россказням, даже по меркам ворон она была примерно среднего возраста. Женщина в годах, скажем так, напоминала мне ту самую тетку, которая спешила сосватать любого парня младше себя кому угодно. Постоянно пыталась дать мне совет о том, как мне лучше вести себя с женщинами. За прошедшее время я такого наслушался. Жуть. Но от нее все же был прок, поскольку зрелая ворона, очевидно, знала достаточно много важной информации. Прошлая ее хозяйка, к которой ее приставили еще птенцом, судя по рассказу птицы, была вполне неплохим охотником, ушла в отставку год назад, так как наконец вышла замуж, о чем мечтала всю свою жизнь. Неудивительно, что Ворона была помешана на этой теме, да уж оставила мне наследство. В общем, Ворон рассказал мне важные правила. Столпом можно стать, убив 50 демонов или низшую луну. Я вначале обрадовался, но потом мне дали понять, что эти условия засчитают только если я достигну звания Киноэ, а достичь этого быстро не выйдет. Если я, конечно, не обладаю поразительной силой, как парень с прошлого года, ставший столпом за 2 месяца, или некий столб камня, который тоже справился быстро. Но, судя по россказням Вороны, они настоящие монстры. Я был впечатлен их результатами. Судя по сказанному, один был настоящим чудовищем, способным крошить камни голыми руками, в то время как другой истинный гений по части владения клинком. Мне такой талант мог только сниться. Конечно, система могла мне помочь их перегнать и превзойти, но, когда это будет, уж не знаю, тяну ли я до самых слабых Хашира. Если там все такие монстры, то мне, наверное, придется потратить еще годик-другой на прокачку, иначе даже не стоит им на глаза показываться. Ворон также посвятил меня в нынешнее положение дел столпов. Всего их на данный момент было 9. Столб воды, столб любви, столб змей, столб ветра, столб камня, столб тумана, столб насекомого, столб пламени, столб звука. 9 величайших мечников нынешнего поколения. Хотя, существовали еще выжившие, бывшие столпы. Думаю, они вполне могут составить им конкуренцию. Встреть я такого раньше, то все могли пойти иначе. Меня могли немного потренировать. Хотя, кому я нужен? Хех, сам справлюсь. Сейчас так тем более. Демоны, моя тренировка. Про них я узнал не так много. Мне рассказали про низшие и высшие луны, но имен не назвали, как и их способностей. Ворон сказал лишь, что у демонов есть некий прародитель, тот, кто как раз и создает этих демонов. Я разумно предположил, что он ужасающе силен, и мне явно лучше с ним не встречаться. Это был вроде как раз тот самый тип, убивший меня. Ну, думаю, однажды сочтемся. Кстати, моя зарплата 20 000 йен, что довольно неплохо. Но главное, я узнал, что столпы могут рассчитывать на собственное поместье, а также на безграничное финансирование от Убуишики. Просто потрясные условия, даже лучше, чем я предполагал. Я определенно обязан был стать столпом в максимально короткие сроки. Да я буквально получу почти все, о чем мечтал. Останется только убивать демонов и прокачиваться. Я был как никогда близок к цели. Времена моего кочевого образа жизни были почти позади. Ха-ха, скорее бы. Честно, очень хотелось жить в нормальном доме и кушать вкусную еду, приготовленную нормальными поварами. Ведь я даже смогу обзавестись слугами. Не придется напрягаться и тратить кучу времени на охоту и готовку. Не придется волноваться о времени. Постоянно спать с клинком в обнимку. Кстати, Ворона прислал мне Кагая Убуишики, лидер охотников, специально для того, чтобы в ближайшее время он сопроводил меня до его поместья. Я не спешил туда идти, хотел немного проявить себя, выполнить хотя бы одно задание. Уверен, он наслышан о многих моих достижениях, но все же с моей стороны, как я думаю, было бы правильно показать, что я человек, который вполне может стать столпом и вполне может выполнять возложенные на него обязанности. Учитывая, что с виду я был сопляком, притом люди переставали доверять мне при одной лишь встрече, то я мог доказать свою надежность делами. Разумеется, я был не обязан что-то кому-то доказывать и кому-то служить. Но, честно, я устал так жить. Даже если работа наемника, плевать, хоть будет нормальная зарплата и крыша над головой. Воровать всю жизнь у других я не хотел. Такая жизнь осточертела. За клинок тоже надо бы рассчитаться. В общем, нравится мне это или нет, но надо работать усердно и показывать свою лояльность. Он уже показал мне свои намерения, так что и с моей стороны нужно проявить ответное уважение. Хм, ладно, одно задание, а там посмотрим. Но именно в тот момент, когда я уже собрался затянуть бинт на груди, вдруг неожиданно послышался знакомый запах, только в разы более сильный. Это же, мое обоняние стало сильнее, и ее аромат. Одно задание, какое задание? Этот голос. Я резко поднял голову и, ожидаемо, наши взгляды пересеклись. Она спокойно сидела себе на алтаре и улыбалась мне, той самой, притворной ухмылкой, которая меня всегда раздражала. И без того паршивое настроение испортилось в одно мгновение. Чего тебе? Шинобу возмущенно на меня посмотрела. Да как ты? Хоть поприветствуй старшего по званию. Ты, невоспитанный мальчишка. Хотя, стоит отметить, что она это не всерьез, явно. Точнее, вряд ли злилась, скорее опять дразнила. По лицу вижу, что задумала какую-то подлость. Хотя, стоит признать, что ее прибытие может быть мне на руку, так что я не стал ее отгонять, а просто поздоровался. Привет, Шинобу. Но похоже это как раз таки поразило ее сильнее. Ты только что назвал меня по имени, ничего себе, вот это да. Она аж встала во весь рост и посмотрела на меня с высоты алтаря. Тебя что, подменили? Я фыркнул. Стоило догадаться, что она начнет язвить в ответ, но я сдержался и спросил, зачем пришла. Мне было действительно любопытно, у нее наверняка было и без меня полно работы, так какого черта она явилась аж сюда, учитывая расстояние до поместья, да и вообще, почему она вечно появляется у меня на пути. Я верну долг, если ты здесь за этим, то можешь не волноваться. О, долг, Шинобу недоуменно моргнула, после чего прикрыла глаза и опять улыбнулась, той самой, жутковатой ухмылкой. Долг, значит, вот оно что. Ты думаешь, что мне так нужны твои деньги? Да, я закрепил бинт, после чего накинул на себя пиджак, затем встал и безразлично произнес. Так я ошибся, тогда ладно, Шинобу нахмурилась. И все, ну да, я пожал плечами. Чего она вообще ожидала? Снова пытается меня раздражать, но теперь я не попадусь. Мне нужны ее услуги, так что готов временно потерпеть. Это уже потом можно пнуть ее под зад за все хорошее. Вот только, казалось, эта мелкая прочитала мои мысли и ожидаемо начала дразнить. Стоило ожидать, что ты прикончишь их всех. И тебе не стыдно? Этих демонов загоняли туда много лет, а ты взял и убил их. Чего? Я усмехнулся. С каких пор мне должно быть стыдно за убийство демонов? Звучит как бред. Должно быть стыдно тем, кто их подкармливает детьми. А во. Она тут же ухватилась за мои слова. Ты хочешь сказать, что мы убийцы? Посылаем детей на смерть? Да, я приподнял брови. Какая ты фантазерка? Что еще скажешь? Шинобу промолчала, пристально смотря на меня. В итоге просто хихикнула и сказала. Ладно, отпущу тебя, на этот раз. Вот так спасибо. Благодарю, а великий Хашира. Не поясничай, она надулась, после чего сменила тему. С прежней ловкостью, я пришла с предложением, однако я не был намерен играть в ее игры, так что сразу спросил, каким же, я вижу, у тебя проблемы с ядом, могу помочь, если хорошенько попросишь, да ну, конечно, я рада помочь, моя бровь начала дергаться, вот не надоедает же ей, ты за кого меня принимаешь, явно темнило, пришла предложить помощь, эта мелкая и хитрая девчонка, очень смешно, да я бы скорее поверил в то, что она вдруг возьмет и вырастет. Однако, разве это важно? Она сказала именно то, что я хотел услышать. Теперь не придется просить и предлагать плату. Поэтому, просить не собираюсь. Заплачу. Сойдет? Шинобу сначала удивилась, а после жутко заулыбалась. Сойдет. Меня накормит, а ты попросишь? Заплачу. Пфф, какой ты скучный. Охотник и клоун не одно и то же. Надеюсь, однажды до вас это дойдет. Шинобу рассмеялась. Ах-ха-ха. «Боже, ты ужасен!» Я раздраженно усмехнулся. «Уже не такой скучный, да уж, действительно, дорого сам найду». Я развернулся, закинул рюкзак на плечо и помахал ей. «Приготовь мне ужин, к вечеру буду». «ХМПФ, еще чего, я тебе не служанка». Я проигнорировал ее треп, а затем, даже не обернувшись, понял, что она скрылась. Скорость все еще шокирует. Я мог бы попытаться побороться, но по примерным прикидкам, шансов немного. Точнее, я смог бы продержаться в бою, думаю, но точно недолго. Вообще, мог бы даже попытаться выгнать яд прокачкой живучести, но зачем оно мне надо? Мне пока и так хватает моей нынешней. Боюсь, с очередной прокачкой, я буду тратить больше времени на готовку и охоту, чем на убийство демонов. Живучесть ускоряет метаболизм чудовищными темпами. Еще одна причина в копилку моего стремления обрести дом – слуг и деньги. Однажды меня будет сложно прокормить. Между тем, ворона приземлилась мне на плечо и начала болтать без умолку. Кар, какая хорошенькая, годится, одобряю, завались. Знаю я, к чему она клонит. Вот только, бедра отличные, и грудь что надо, сможет выносить ребенка и выкормить. Берем, Кар, я аж чуть не поперхнулся и злобно глянул на эту болтливую курицу. Тебя сначала зажарить или выпотрошить? Эй, не так быстро. Слушай, Эрасу, Я плохого не посоветую. Девчушка то молодая, самое то для тебя, юноша. Нагуляться всегда успеешь, а детишки сами себя не сделают. Пошла вон, кар, кар. Разбросав свои перья и получив хорошую оплеуху, ворона кубарем полетела в кусты. Вот же зараза, сватает меня с этой бабочкой. Что за шутки? Да я скорее монахом стану. Тьфу. В общем, в тот день я пришел в поместье бабочки не в лучшем расположении духа. И почему меня всегда окружают чокнутые? Глава 39. Последствия роста силы. Спустя время, после ухода Такеа из леса Глицинии, часть кандидатов осталась неподалеку, боясь его потревожить и одновременно с этим желая кое-что сделать. «Это он?» – холодно спросил крупный на вид парень у другого подростка чуть помладше. «Ага», – нервно кивнул тот. Они оба смотрели вслед уходящему Такеа, который совсем не спешил и спокойной походкой двигался в сторону дороги. «Б, брат, ты уверен, что мы должны это делать? Он ведь сильный, ты сам видел. Он убивал этих демонов так, будто траву косил. Он даже спас меня». Нервно и напуганно пролепетал парнишка помладше. Пф, но старший лишь фыркнул и заявил. Может он чего-то и может, какая разница. Я убил одного демона, легче легкого, чего там особенного. Может он немного сильнее нас, но ты видел какой он зазнавшийся. Меня от него буквально выворачивает, так и хочется раздавить как жука. Знаю я таких, он быстро сломается. Но брат, это неправильно. Продолжил причитать младший. Закрой рот, трус, хлоп. Отвесив звонкую пощечину младшему, старший пнул его в живот, а затем приставил нож к горлу и прорычал. «Знай свое место, пес, не надо, брат, я был неправ, хмпф, не забывайся, это я старший ученик, и я тут решаю, что нам делать, этот выродок самый настоящий демон, я это чувствует, мне так и хочется его зарезать, придушить, выпотрошить». Его глаза горели безумной кровожадностью. Никогда такого не чувствовал. Миру будет лучше без него. Мой клинок буквально жаждет его крови. Я ждал так долго, пока он вылезет из этого леса, опасаясь, что там еще может кто-то быть. Но теперь мы убьем его. Понял? Вдвоем мы справимся. А если нет? Хе-хе. Парень вернул нож за пояс, после чего жестоко оскалился, посмотрев в сторону. Вы ведь согласны? Хм. Из лесной чащи послышался холодный смешок, а затем, я ждал слишком долго, из-за дерева вышел тот самый мужчина средних лет, который был первым, прибывшим на отбор после Такеа. Именно он в тот раз упал на колени и поблагодарил его, но сейчас, этот сопляк не должен выжить. Резко схватившись рукой за голову, он безумно ухмыльнулся. Я чувствую, что он хочет убить меня, чувствую, что если не прикончу его первым, то он найдет меня и сожрет. Как демон, он и есть демон, сущий дьявол, хе-хе-хе, у меня такое же чувство, рассмеялся парень, мы убьем его, наверное только самый младший все еще мог сохранять нормальный рассудок, а все потому, что не испытал ни одной эмоции кроме благодарности по отношению к Такеа. Мужчина средних лет сначала испытал отвращение, желание убивать, а затем страх, такой сильный, что в итоге он заполнил весь его разум, даже когда Такеа спас его, это только подлило масло в огонь, ведь он увидел, как тот силен, но после, все еще сохраняя рассудок, попытался встать на колени и вымолить прощение. Вот только безразличная реакция таки обвергала его в ужас. Нечто темное и жуткое в голове начало нашептывать, что однажды он придет за ним, убьет, обезглавит. Его это так сильно напугало, что он буквально стал одержим желанием убить Такеа. Страх обратился в ненависть. Что касается подростка, издевающегося над своим кахаим, то его одолело нечто похожее, но ко всему прочему примешалась еще и зависть, которая в итоге повлияла на его мышление. В лесу на отборе он впервые осознал, как бывает страшно рядом с демонами, но Такеа не боялся, не был таким как он, убивал демонов так спокойно, так просто, совсем не боялся. Но почему? Что в нем такого особенного? Почему мне было страшно? Почему он так силен? Почему его это не пугало? Подобные мысли сводили с ума. Вся его жестокость, зачатки страха, стремление стать лучшим учеником и сильнейшим истребителем демонов вырвались в чистейшую ненависть, которая буквально затмила все. Эти двое могли показаться вполне разумными людьми, но они уже давно не контролировали своих действий. Они практически уже и не были людьми, поддавшись самым темным помыслам. Именно поэтому юный мальчик так трясся в их присутствии и потому не мог ничего сделать. Страх завладел им до такой степени, что он мог лишь опустив голову подчиниться. Вот только в отличие от них, страх не вынуждал его ненавидеть, а скорее наоборот. Их охватило безумие, а он стал жертвой обстоятельств. Вот так существование Такиа отражалось на слабым духом людях. Он еще не знал, что чем гуще его кровь, тем сильнее воздействие на них. Со временем их охватывает параноидальное чувство, голову наполняет страх и отчаяние, которые приводят к стремлению убить того, кто их пугает больше всего. В итоге они словно мотыльки начинают бросаться на огонь, чтобы сгореть в его пламени. К сожалению, Такиа не мог этого контролировать. Ранее такого не случалось, потому что он старался не контактировать с людьми, а после резкого роста силы и подавно, особенно после получения метки истребителя демонов, которая работала по похожему принципу, передаваясь определенным людям. Вот только метку обретали сильные, а влияние Такиа выбирало совершенно противоположных людей. Такиа до сих пор не знал, с чем это связано, и уж тем более не подозревал, что теперь даже на расстоянии нескольких сотен метров люди подвергались его воздействию. Расширялся не только радиус влияния, но и последствия. Со временем даже страх обращался в желание убивать, но он уже давно научился ощущать запах недобрых намерений. Точно так же он определил тех, кто хочет это сделать. Его нисколько это не расстроило и не разозлило, скорее удивило, ведь ранее люди не заходили настолько далеко в попытке избавиться от него. По правде говоря, если бы не усиленное обоняние, то он бы даже не понял, что это именно он так повлиял на людей. Вот только запах их эмоций по отношению к нему был слишком знаком. Сила этой ненависти тоже поражала. К тому же Такиа предпочитал сталкиваться с проблемами лицом к лицу, а потому нарочно замедлил шаг, дожидаясь ножа в спину даже от того, кто недавно благодарил его. Он мог бы уйти, быстро покинуть это место, но желание выяснить причину и следствие определило его выбор. Он не собирался проявлять пощады. Они шли следом, уже даже не скрываясь, порой ускоряя шаг, будто бы утратив банальную логику, понимание, что их уже давно заметили. Быть может, им уже было все равно, словно демоны, учуявшие кровь человека. Впрочем, выражения лиц двоих уже ничем не отличались от демонических. Их глаза налились кровью, а губы и зубы приняли безумный оскал. Когда Такиа остановился и обернулся, он был поражен как никто другой. Теперь сомнения отпали сами собой. Обычные люди ни за что бы не стали такими просто так. Кто, если не он, так повлиял на них? Не мог же демон заставить их сойти с ума? Подобное действительно становилось огромной проблемой. Глава 40. Демон или человек? Такиа продолжал медленно идти, пока вдруг не остановился. Ладно, хватит. Он сдвинул брови и развернулся. И в тот же момент мужчина средних лет резко обнажил вой клинок и с яростным ревом бросился на него. Граа, умри, отродье. Паренек помладше сделал то же самое, утратив остатки чувства собственного сохранения и всякой человечности. А-а-а-а, демон, умри, я убью тебя, это буду я, ахахахахах. Парень помладше трясся от страха позади, не зная, что ему вообще делать, что да таке, что за, даже ему, человеку, множество раз сталкивающемуся с демонами, подобное заставило вздрогнуть. Реакция этих людей поражала, поэтому он сделал единственное, что мог. Остановитесь. Он отдал холодный приказ, одновременно с этим достав из кармана небольшой ножичек для разделки мяса. Чутье подсказывало ему, что этих людей уже не образумить, но он не мог просто взять и убить их. И уж точно они не были достойны клинка Ничерин. Попытка не пытка, даже если не имеет смысла. Если это и не его вина, даже если они сами выбрали такой путь, находясь под влиянием какой-то сверхъестественной силы, он все еще оставались людьми, даже если пытались убить его. Это одновременно злило и вызывало жалость. Дзынь. Маленький ножичек столкнулся с катаной. Вот же, Такиа встретился с кровожадным взглядом мужчины, чьи руки буквально тряслись от давления маленького ножичка. Он был крайне слаб, в отличие от паренька рядом. Тот как раз входил в список Такиа, способных пройти отбор. Как жаль, что он выбрал этот путь. Такиа мысленно фыркнул, после чего резко парировал и толкнул мужчину плечом. Хрясь, его костям пришлось несладко. Мужчина даже отлетел на несколько метров. Довольно идиот. Такиа все еще не оставлял надежд их образумить, хотя бы при помощи боли. Но, граа, сдохни. Тот поднялся весь в пыли и снова ринулся в атаку. Все это произошло в одно мгновение. Поэтому второй с клинком Ничерин еще не успел достигнуть Такиа, который даже не обратил на него внимания. Ха-а, что за дураки, его никто не собирался слушать. Удар был такой силы, что плечо мужчины буквально превратилось в труху из костей, но он будто не чувствовал боли. Значит, все настолько запущено, глаза Такиа начали леденеть. Решение было принято сразу же. В то же время другой парень с клинком Ничирин вдохнул и закричал. Восьмой стиль. Шквал безжалостного вихря. Такиа в тот же миг нахмурился. Ветер, неплохо, но... В порыве вихря парень пересек 10 метров и нанес размашистый удар клинком. Слишком медленно. Такиа спокойно убрал маленький ножичек в карман, после чего в одно мгновение оказался подле паренька, который даже не успел среагировать, а затем ребром ладони нанес ему удар в предплечье. Хрясь. Кости моментально была разбита в дребезги, техника тут же прервалась. Парень закричал от ужасной боли, выронив меч. А этот чувствует. Странно. Влияние не такое сильное, возможно и так, но, похоже, придется сделать их калеками, ну или прикончить. Из двух вариантов, разумеется, вернее будет выбрать наиболее гуманный. Такиа слегка переоценил их силы, поэтому и взял нож. Он ни разу не сталкивался с людьми в бою, поэтому подстраховался. Как оказалось, зря. Он был невероятно быстр. Для него скорость этих людей ничем не отличалась от того, если бы они просто стояли. Поэтому он резко ударил кулаком в плечо паренька, а после одним шагом пересек несколько метров и одним спокойным рывком сломал руку мужчине. Хрясь, тот даже не успел среагировать, как уже в следующий момент получил по затылку и отключился. Так-то лучше, учитывая, что этот явно был в полном неадеквате, поговорить не выйдет. К тому же, хватит и одного. Поэтому, эти двое просто ничего не могли сделать, скорость Такиа в разы превосходила все их навыки, даже если один владел дыханием ветра, это ему никак не могло помочь. Такиа спокойно достал из рюкзака веревку, а после связал кричащего от боли мальчишку. Все было сделано всего в пару мгновений, от начала этого столкновения и до сего момента прошло от силы 5 секунд, Такиа не стал их убивать, хотя и испытывал подобное желание. Ха-ха, он вздохнул. После чего, арх, тварь, да я тебя, арх, да заткнись ты уже, шлепок, ай, больно, больно, сука, я убью тебя, бах, ха, арх, ты сломал мне руку, арх, как больно, одна пощечина и хороший пинок, после чего, так я резко наступил на голову связанному пареньку, а затем посмотрел на самого младшего, который уже стоял на коленях в стороне, чуть ли не всем телом прильнув к земле, развалился в самом низком поклоне из возможных, трясся и плакал, так я фыркнул, а затем громко спросил, как это понимать, я прощу прощения, милорд, не убивайте нас, пощадите, мой брат допустил ошибку, но молю, не убивайте его, хм, так я удивленно вскинул бровь, после чего перевел взгляд на скулящего под ногой паренька. Мда уж, младший просил за старшего, желание покончить со всем ослабло еще сильнее. Что ж, зачем вы напали на меня? Посильнее надавив ногой, так я грозно прорычал. Отвечай, ах, я убью, клянусь, убью тебя, вот же, так я еще раз фыркнул. Ублюдок явно вонял страхом, но его ненависть была столь сильна, что затмевало все остальное. Он вел себя как сумасшедший и его будто с каждой секундой охватывало все более сильное безумие. Стало очевидно, что разговора не сложится. Боли и удары не приводят людей в чувство, а скорее наоборот. Даже выяснить ничего не удастся. Он не пытался сопротивляться, шел на поводу у эмоций. Даже пытался вырваться несмотря на боль. Если так и дальше пойдет, то неясно, как далеко это зайдет. Пугающая хрень. Это походило на какой-то гипноз. Этот человек просто никак не мог сопротивляться самовнушенному желанию убивать. Но почему другой не такой? От него воняет таким же страхом. Я чувствовал такое только у людей, столкнувшихся лицом к лицу с демоном, потерявшим все. Эй, прекрати кланяться. Вот только, молю, не убивайте. Пощады. Он уже тоже не слушал, бился головой о землю и продолжал скулить. Гра, убью. Что за чертовщина? Так и не оставалось ничего другого, кроме как уйти. Он попытался даже подойти к скулящему мальчишке и образумить его, но тот уже расшиб лоб, но так и не встал. Он уже не видел ничего, кроме собственного страха. Так и охватило отвратное чувство. Он был здесь беспомощен. Так, из 11 кандидатов, прошедших отбор, двое были вычеркнуты тем, кто, по сути, и позволил им достичь этого этапа. Он дал им шанс и сам же его отнял. Будучи калеками, Они вряд ли смогут впредь взять в руки меч. Ты, выродок, мой учитель, он придет, ты еще пожалеешь. Мой учитель за меня отомстит, ты будешь обезглавлен, тварь, просто подожди, арх, умоляю, простите, пощадите нас, арх, мне так жаль, слушая отголоски криков позади, так я лишь хмуро шагал вперед, будь он, таким как раньше, то поубивал бы всех и дело с концом, в конце концов они всерьез пытались убить его, но за все время путешествия его вспыльчивая натура немного изменилась, он встретил немало людей, желающих ему навредить, и пусть впервые встретил тех, кто действительно взялся за меч, веских причин для их убийства не было, это могло плохо сказаться на продвижении в звании, да и убивать каждую назойливую муху замучаешься, люди и без того ежедневного умирали от рук демонов, пусть живут, однако, было предчувствие, что ничего еще не кончено, и, как ни странно, опытный охотник всегда доверял своему чутью. Поживем, увидим. Он был готов столкнуться с последствиями. Куда больше волновало возросшее влияние на людей. Выведать сегодня толком ничего не удалось. Все это мне не нравится. Если так и дальше пойдет, то возможно даже охотники начнут обнажать клинки и сходить с ума. Этого мне только не хватало. Раньше было терпимо, но теперь воздействию подвергся обладатель дыхания, совсем не слабый смертный. Что же это вообще такое? Неужели... Проклятие, мне нужны ответы, я уверен, эта бабочка что-то знает, может и этот Убуишики тоже, оставалось только надеяться на это, излечимо или нет, но, если однажды буквально все люди обнажат против него мечи, то так я не знал, что ему делать, бежать, убить их всех, тогда, не означает ли это, что они все это время были правы, демон или человек, кто же я, глава 41, проницательность Шинобу, 2 недели спустя. Поместье бабочки, кошмар, пораженно выпалила Шинобу, чем изрядно меня удивило, ведь я уже привык ко всем ее маскам, впервые я видел на ее лице, замешательство, даже забавно, но, я сдержал смешок и спокойно спросил, что там, ты, она отвернулась от микроскопа и посмотрела мне в глаза, хах, что это за взгляд, ты вообще человек, спросила она тут же, нет, она все так же раздражает, что за дурацкие вопросы, девчонка. Шинобу скривила губы. «Ты когда-нибудь научишься уважению?» Я хмыкнул. «Чего там с моей кровью?» Шинобу еще какое-то время прожигала меня взглядом, после чего вновь начала мило улыбаться, явно понимая, что это лучший способ меня позлить.